твою в жопу, блядь. Я твою маму ебал, блядь, и тебя, сука, ебать буду. Насрал, блядь, и на стол, нахуй. Говорю, жри говно, сука. Жри, мать твою, в жопу, блядь. Подлизуха, ёб твою мать. Жри говно, говорю, блядь. Убью, нахуй. Начинается с экстаза. Утро на Кавказе — это первая фаза. Лечение, инъекции морфием в череп. Разговоры о враче в Чечне, нахуй выбита челюсть, эти качели. Зачатки коммунизма у тебя в постели. Клизмой черпаю лизер, мы рэп стелим. Я в телевизоре выгляжу нормально, а рэпчик тонет в канаве каналья. На первом канале показали анал. Немного охуела она, в жопу помещается целый ананас. Эх, Русь великая, евреи на иконостасе. Тут все наиграно, кстати, я от этого устал, блять. Ебучие уставы ебут в задницу старых да молодых. Ножом в поддых. Тебя в Ярославле выебал в жопу Денис Мазинов. Опятый забирает у меня силы. Навестит в попе свистит, трансвестит с презервативом визит. Зубан шизит, как шимпанзе. Я Годзилла, и ты у меня на ноже, твои бошки. Смотри на гараж, как на зеркало, но все равно будь осторожнее. Не дай боже трахнуть Анжелу, провести ее в багаже Пестерева. На багажнике нагажено, покажи пестик, цветет кровь из жертвы. Его в пердак лишал чести, цветное со вкусом ягод дроже. Вкусно, божественно, честно, но уже жаль мне. Наркотики не дешевеют, марафон перескочил за неделю. Хочешь, я с тобой поделюсь, у меня есть с собой плюс. Как киса мяу-мяу, но только не блюй. Пожалуйста, хватит, бля, но все равно я тогда в тебя напулял. По пьяни и букет роз ебаных завянет. Соси письки армянам, на губе набит писькин домик. Как в Китае инь-янь, но тогда ты не знала, какая ты дрянь. Порошок убил мое обоняние. Мне плюшки барит. Аня, ты попала в плохую компанию.